Но тем самым он освобожден от своего обещания перед Луцией, перед самим собой, перед богами. Что же касается самой Луции, он не забудет ей ее умыслов. Он только не станет пока расследовать и выяснять обстоятельства дела. Луция — это Луция. Она, если угодно, вообще не несет никакой ответственности за свои поступки. Более того, сознание, что он ее помиловал, что у него всегда в любой момент будут наготове улики против нее, доставляло ему какую-то радость. Нет, он ей не скажет того, что знает о ней. Он скроет все у себя в сердце. Никто не должен знать, как он, Бог, был обманут этими троими. Луцией, Домитилой и мальчишкой Матафием. Обманут и предан. Он такой милосердный, такой великодушный. Достаточно и того, что слепой знает. Он питает к слепому глубокую симпатию. По сути вещей, Луция и слепой – единственные люди, которые ему дороги. Пусть же Луция и дальше тешит себя ложною, беспочвенною, наивной радостью, воображая, будто провела Домициана. На самом деле он проведет ее. И пусть слепой, преданнейший слуг, которым он многим обязан, греется в своей ночи утешительной мыслью, что разделяет тайну с властителем мира. Но как быть с двумя остальными, с Домитилой и с юношей, который взял на себя тайком переправить письмо на Балеарские острова? Они должны исчезнуть с лица земли, это бесспорно, но возмездие пусть приступит к ним украдкою, из мрака, дабы ни одна душа не проникла в истинную связь событий. Домитилла, ссыльная. Его отец Веспасиан однажды позволил уговорить себя и, скрипя сердце, вернул из ссылки одного ссыльного. То был Гельвидий-старший, отец. Но Веспасиану, всегда такому везучему и дальновидному, повезло и тут. Весть о помиловании уже не застала Гельвидия в живых. Вот и он. Домициан еще раз докажет свое везение и свою дальновидность. Он помилует Домитиллу. Он во всеуслышание объявит об этом Луции и целому миру. «Ну а если бедная Домитилла уже не узнает о своем счастье, что ж поделаешь? Он тут ни при чем». И юного Матафия тоже постигнет злая судьба. Ни в коем случае не кара. Правда, Иосифу он, быть может, объяснит, что вынудило его расправиться с мальчиком. Бог Ягве и его служитель не должны думать, будто он поднял руку на мальчика без всяких оснований, только из вражды к Ягве. Но никто, кроме еврея Иосифа, Мессалина, и его самого не узнает истинной связи событий. Несчастный случай, который унес красивого пажа императрицы, вот чем останется это для всех остальных. Нептуналии не были празднеством первостепенной важности. Только государь, который так благоговейно чтил традиции, как Домициан, был способен, не щадя силы трудов, сменить ради этого праздника прохладу своей летней резиденции на знойную духоту города. Три дня справлял император священные обряды. Потом, на четвертый, он пригласил Иосифа на палатин. Словно громом поразило Иосифа приглашение императора. Если так много времени потребовалось ему, чтобы приготовить свою месть за то чтение, какой уже страшной будет эта месть,